В эту минуту возвратилась Анетта. Она услышала последние слова сестры, увидела бледное и несчастное личико Вани, она тоже побледнела, глаза ее зажглись недобрым пламенем. Она схватила Сильвию за плечи и гневно подтолкнула к двери. «Убирайся!» Ваня и Жорж не узнали голос Анетты. Сильвия ничего не ответила и, низко опустив повинную голову, вышла из комнаты. Анетта захлопнула за сестрой дверь. Ноздри ее раздувались, брови нахмурились. Потом она так оглянулась и поймала взгляд внука. И тут же разошлись сурово нахмуренные брови, улыбка тронула губы, и, пожав плечами, Анетта произнесла: «Вот что, ребятки, если я вам скажу, чтобы вы больше об этом не думали, все равно думать вам не запретишь. Но не судите никого. Нам не дано права судить. У каждого свои радости и свои горести, у каждого свое бремя. Это его дело, и ничье больше, а другим совать нос в чужие дела запрещается. Если любимые нами люди страдали, ошибались, они только еще больше заслуживают нашей жалости и любви, так давайте же попросим прощения, если мы нечаянно узнали их секреты». Но Ваня злобно ответил: «Пусть она просит прощения». Но она могла просить прощения хоть до завтра, он все равно не простил бы ей. Он затаил злобу против тетки, и никакие силы мира не заставили бы мальчика пойти к обидчице его матери. Ася до тех пор изводила Анетту, пока та в весьма сдержанных выражениях не открыла ей тайну Вани, причину его решительного отказа. Ася с наигранным равнодушием выслушала нелестное о себе мнение и продолжала придираться к малышу. В день отъезда она вихрем пронеслась мимо Вани, будто даже не замечая его, но вдруг обернулась, бросилась к нему и бурно прижала к себе: «Вот мой Марк, мой Марк!» Последние часы Ася провела с Анеттой в ее спальне. Опустившись на колени у ног свекрови, обливаясь слезами, она торопилась излить все свои тайны, все свои огорчения, все свои страсти, все, чем была полна ненасытна ее душа, лишь бы переложить бремя на чужие плечи, на родные плечи. Анетта нежно гладила волосы безумной девы, пылающий ее лоб, пылающие ее глаза, пылающий ее нос, которым Ася, как щенок, терла со ласковой ладонь свекрови, гладила пылающие ее губы. Облегчив свою душу, Ася спросила: «Стал быть, вы еще можете меня любить?» Анетта ответила: «Я же сочеталась с тобой». Ася насмешливо возразила: «Ну, это еще недостаточное основание». Анетта расхохоталась: «Для тебя, конечно, недостаточное, гадкий мальчишка». Женщины бросились друг к другу в объятия. «Ничего не поделаешь, дочка», — сказала Анетта. «Если ты безумный, значит, и я тоже. Раз я тебя люблю, приходится смиряться». После отъезда Аси Ване и Жорж было несколько дней не по себе. Не совсем понимая, что произошло, они ощущали в медонском воздухе след пронесшейся душевной бури. И мирный их воздух еще долго был насыщен электричеством. Жорж не скоро отделался от неприятного ощущения, что в споре Ася нанесла ей пощечину, но перед отъездом Ася дружески протянула Жорж руку и, глядя ей прямо в глаза, сказала: «Спасибо». И теперь Жорж разрывалась между двумя противоположными чувствами. Ее мучило сожаление, что она не может продолжать с Асей спор и нокаутировать ее окончательно, и она раскаивалась, что не бросилась ей тогда при прощании на шею. Ваня нет-нет, да и потрет ладонью свою мордашку, на которой еще горели неистовые поцелуи жадных материнских губ, и повторит про себя потрясший его крик: «Мой Марк!» Как же мама любила его, Марка, Ваниного отца! Целуя Ваню, она целовала Марка. Значит, он Марк, Марк, да, он Марк, будет Марком. И волна горячей благодарности роднила Ваню с мамой, доверившей ему продолжать человека, который стал его тайным кумиром. Потрясение, вызванное смертью Марка, отразилось на Сильвии гораздо заметнее, чем на Анетте. Удар доконал ее и без того разрушенное здоровье, и она резко изменила свой образ жизни. Сильвия вдруг не взлюбила своих приемных детей и в один прекрасный день сказала, что переезжает от них. Ей, мол, хочется поселиться где-нибудь подальше. Бернадетта сочла своим долгом уговаривать ее, но Сильвия отрезала: «Ведь я отдала тебе мои деньги. Чего тебе еще надо?» Получив такую пощечину, Бернадетта позеленела. Вернуть деньги она не предложила, но затаила в душе смертельную обиду. «Уезжай!» — бросила она.